Глава 71. Лия и Амитабха стояли около выхода метро в Аскоте и ждали, пока отец Амитабха приедет за ними на машине. Сегодня Малина пригласила их на обед. Все выходные Амитабха был какой-то странный, и Лия понимала, что что-то затевается, потому что обычно Малина приглашала ее на семейные празднества, только если собирались прийти какие-нибудь родственники. В этот же раз никого не пригласили, кроме нее и Амитабха. Перед ними остановился огромный Мерседес, и вышел Хари. Он крепко обнял своего сына, а Лию расцеловал в обе щеки. Лия уселась на заднее сиденье, и автомобиль двинулся в сторону пригородов, к конгломерату новых домов. Хари и Амитабха сидели впереди, обсуждали успехи Челси в Лиге Чемпионов. Когда они приехали, на пороге их встретила Малина, как всегда приветливая, обаятельная. Она всех обняла, принесла пиво и забросала Лию вопросами о ее здоровье, семье и о ней самой. А потом удалилась в отдраенную до блеска кухню и встала над кастрюлями, помешивая ароматный карри и рис басмати. Обед был подан в столовой, уставленной фотографиями в рамках. Амитабх, его сестры и брат в выпускных нарядах, с какими-то бумагами в руках, гордые и счастливые. Над камином висел семейный портрет Хари, Малина и четверых детей. Судя по одежде и чересчур длинным волосам, фото было сделано в начале 90-х. На каменной полке стояли латунные часы, рядом лежало приглашение на гала-ужин в Royal Ascot Golf Club, рядом с которым расположилась богато украшенная статуя Ганеши. Лия положила себе еще одну порцию шпината с чечевицей и оторвала еще кусочек традиционной индийской лепешки. Амитабху, судя по всему, было жарко. По его вискам текли струйки пота, которые он периодически вытирал льняной салфеткой. «Все хорошо?» — спросила Лия, мягко толкнув его локтем. «Да», — ответила Амитабха, — «я в порядке, просто немного, знаешь, что, слишком остро?» — поддразнил Хари. «Нет», — сказала Амитабха, — «ничего, я просто чувствую себя немного... Ну, это ничего». Больше за время трапезы он не произнес ни слова, а в ответ на вопросы просто ворчал и все время ел. Вообще-то он был растерян, словно собирался сбежать с обеда. «Амитабх, что с тобой происходит?» — наконец спросила Малина, когда убрала чашки из-под пудинга. «Ты что, заболел?» «Нет, я... Мне нужно кое-что сделать», — пробурчал Амитабх. «Ты хочешь туалет?» «Нет, не хочу, мам, мне нужно... Боже, мне нужно сделать это!» Он вскочил со стула и вдруг оказался на коленях на полу у ног Лии. Схватив ее руки своими потными ладонями, он заглянул ей прямо в глаза. «Лия», — сказала Амитабх, — «две недели назад мама и папа предложили мне жениться. Я видел фотографию этой девушки, она очень красивая. Я говорил с ней по телефону, она очень милая, стажер в адвокатской конторе. Ей 26, и я думал об этом, я правда думал. Я хотел поступить правильно, но все, о чем я мог думать в тот момент, это как мы с тобой счастливы, как я тебя люблю и как сильно хочу быть с тобой, а потом меня словно по башке огрели. Я не могу без тебя. Я попробовала, это было невыносимо. Я хочу, чтобы ты знала, насколько серьезно я отношусь к тебе, к нам, так что...» Амитабх сунул руку в задний карман брюка и вытащил небольшую коробочку, обтянутую бархатом. Его мокрые пальцы не слушались... Но он все же смог ее открыть и вручить Лии со словами: «Лия, я люблю тебя. Всегда любил. Ты согласна стать моей женой?» Лия посмотрела на кольцо, а потом на Амитабха. Его карие глаза были влажными от волнения. Кольцо выглядело восхитительно. Простое серебряное колечко с круглым бриллиантом. Амитабх вытащил кольцо из коробки, попытался надеть его на третий палец ее левой руки. Потом Лия подняла глаза, увидела Хари и Малину, отдернула руку. «Но», — сказала Лия, — «как же твои родители?» Амитабх посмотрел на Малину и Хари. «Мне очень жаль мамы и папы», — сказал он. «Знаю, не этого вы от меня ждали, но мне уже почти 31, и я слишком стар, чтобы идти на компромисс, слишком стар, чтобы делать то, что вы от меня хотите. Та девушка великолепна. Лучше вы и выбрать не могли, и я ценю это, но это не Лия». Лия затаила дыхание и смотрела на родителя Митапха. Хари таинственно кивнул. По щеке Малины прокатилась слезинка. На мгновение в комнате воцарилась тишина, так что Лия даже могла слышать, как в ее венах пульсирует кровь. «Так что?» — сказала Митапх, снова взяв Лию за руку. «Ты выйдешь за меня?» Лия зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, он все еще смотрел на нее. «Не знаю», — выдохнула она в конце концов. «Правда, не знаю». «Но я думал, ты именно этого и ждала», — опешила Митапх. «Этого, — ответила Лия, — врать не стану. Просто это немного неожиданно. Вот и все. Немного неожиданно. Мне нужно время, чтобы подумать. Мне нужно...» «Дай девочке время подумать», — сказала Малина, поглаживая сына по плечу. «Да», — согласился Хари. «Ты только что задал ей непростой вопрос, дай человеку перевести дух». «Да», — сказала Малина. «Дай ей перевести дух». Лия слабо улыбнулась и без особого энтузиазма обняла Митапха за плечи. Она прижалась лицом к его густым волосам и вдохнула его запах, самый любимый родной запах в мире. «Я, пожалуй, пойду», — прошептала она, — «а ты останься здесь». Она почувствовала, как Амитапх кивнул. Лия поцеловала его в копну волос, а затем в щеку, затем вышла, села в машину, и Хари отвез ее обратно к метро. «Ты ведь знаешь, что мы с матерью не против того, чтобы ты стала его женой?» — произнес Хари. «В самом деле?» — сказала Лия, глядя, как дворники ходят по стеклу туда-сюда, смахивая капли дождя. «Ну, конечно, это не то, о чем мы просили и на что надеялись. Но самое большое счастье для нас — это чтобы наши дети были счастливы. Всегда», — ответил Хари. «А Митапх думал, что вы от него отречетесь и проклянете его на всю оставшуюся жизнь», — пожала плечами Лия. Хари покачал головой. «Нет», — сказал он. «Хорошо, если твои дети боятся сурового наказания за грехи больше, чем надо бы, но чтобы я вычеркнул сына из своей жизни, он должен совершить очень тяжкий грех. Мой сын — моя радость, мое солнце, мое прошлое и будущее. Мой сын для меня все». Лия натянуто улыбнулась и, сжав ладонь, почувствовала, как ногти вонзились в кожу. Хари пристально посмотрел на нее. «Однако, Лия, не стоит принимать предложение Митапха только потому, что мой сын готов пойти ради тебя на такие жертвы. Он не хотел бы, чтобы ты вышла за него только из чувства вины или долга. И мы с матерью тоже. Хорошенько подумай об этом и слушай свое сердце, Лия. Прислушайся к своему сердцу».